Но после обеда доложили о приходе графа Монте-Кристо. Молодые люди уже 2 дня не видели его. От маэстро Пастрини они узнали, что он уехал по делам в Чивито-Веккию. Уехал он накануне вечером и только час как вернулся. Граф был чрезвычайно мил. Либо он сдерживался, либо на сей раз не нашлось повода для высказывания язвительных и горьких мыслей, но только в этот вечер он был такой, как все. Францу он казался неразрешимой загадкой. Граф, конечно, отлично знал, что его гость на острове Монте-Кристо узнал его. Между тем, со времени их второй встречи ни словом не обмолвился о том, что уже однажды видел его. А Франц, как ему не хотелось намекнуть на их первую встречу, боялся досадить человеку, показавшему себя таким предупредительным по отношению к нему и к его другу. Поэтому он продолжал ту же игру, что и граф. Монте-Кристо, узнав, что Франц и Альбер хотели купить ложу в театре Аргентина и что все ложи оказались заняты, принес им ключ от своей ложи. Так, по крайней мере, он объяснил свое посещение. Франц и Альбер стали было отказываться, говоря, что не хотят лишать его удовольствия, но граф возразил, что собирается в театр Палли, и его ложа в театре Аргентина будет пустовать, если они ею не воспользуются. После этого молодые люди согласились. Франц мало-помалу привык к бледности графа, так сильно поразившей его в первый раз. Он не мог не отдать должного строгой красоте его лица, главным недостатком или, быть может, главным достоинством которого была бледность. Граф был настоящий байроновский герой, и Францу стоило не только увидеть его, но хотя бы подумать о нем, чтобы тотчас же представить себе его мрачную голову на плечах Манфреда или под шляпой Лары. Его лоб был изборожден морщинами, говорящими о неотступных горьких думах. Пламенный взор проникал до самой глубины души. Насмешливые и гордые губы придавали всему, что он говорил, особенный оттенок, благодаря которому его слова неизгладимо врезывались в память слушателей.